Часть шестая. Билли любил цветы, стихи и помогать маме по дому. Но знал, что Челмер из-за этого будет обзывать его маменькиным сынком и педиком. Поэтому он перестал помогать матери и писать стихи. Тайком ото всех это делала за него Адалана. Однажды вечером Челмер смотрел фильм про Вторую мировую, в котором офицер гестапо на допросе избил человека шлангом. Когда фильм закончился, Миллиган вышел во двор, отрезал кусок шланга, сложил его вдвое и замотал концы черной изолентой так, что получилась ручка. Вернувшись в дом, он увидел, что Билли моет посуду. Адалана, не успев даже понять, в чем дело, упала на пол от удара пониже спины. Челмер повесил шланг на дверь своей спальни и лег в постель. Адалана сделала вывод, что мужчины полны злобы и ненависти, и что им ни в коем случае нельзя доверять. Ей очень хотелось, чтобы Дороти или кто-нибудь из девчонок, Кэти или Чела, обнял ее, поцеловал, чтобы весь страх и другие неприятные чувства ушли. Но она знала, что этим может лишь навлечь на себя еще больше неприятностей, так что легла в свою кровать и плакала, пока не уснула. Челмер частенько брался за шланг. Доставалось, как правило, Билли. По воспоминаниям Дороти, она набрасывала на орудие порки свою ночную рубашку или халат, в надежде, что если Челмер не будет его видеть, то и рука к нему не потянется. А однажды, после того, как муж им довольно долго не пользовался, она выбросила шланг. Но Челмер никогда так и не узнал, как это случилось. Томми, помимо тайных игр с моторами и электроприборами, начал изучать способы бегства. Он прочел про знаменитых в этой области Гудини и Сильвестра, но к собственному разочарованию узнал, что некоторые из величайших подвигов были лишь фокусами. Позже Джимбо вспомнил, как брат просил его крепко связать ему руки веревкой и уйти. Оставшись один, Томми изучал узлы и искал простейший способ повернуть запястье так, чтобы веревка начала скользить. Потом он стал завязывать одно запястье и снимать веревку, держа руку за спиной. Когда Томми прочел о ловушках, которые в Африке ставили на обезьян, животное просовывало лапу в щель, чтобы взять еду, но не могло вытащить сжатый кулак. Он заинтересовался, как устроена человеческая рука. Он изучал строение скелета по картинкам в энциклопедии и придумал, что если сжать руку так, чтобы она стала уже запястья, то ее можно будет высвободить в любой ситуации. Измерив свои запястья и ладони, Томми начал делать упражнения, сжимая и тренируя кости и суставы. И когда ему наконец удалось добиться того, чтобы ладонь становилась тоньше запястья, он понял, что теперь никакими наручниками и цепями его не остановишь. Томми решил, что нужно еще и научиться выбираться из запертых комнат. Когда мать Билли ушла и он остался в доме один, он взял отвертку, вынул замок из двери и изучил механизм. Он зарисовал строение замка и запомнил все размеры. С тех пор, всякий раз, когда ему попадался замок другого типа, он его разбирал, изучал и ставил на место. Однажды, бродя по центру, Томми зашел в мастерскую слесаря, занимавшегося замками. Старик позволил ему посмотреть на все многообразие запоров. Он даже дал Томми почитать книжку о замках с магнитным и пружинным механизмом и различных сейфовых замках. Томми старательно учился и постоянно испытывал себя. Заметив в спортивном магазине наручники, он решил, что как только появятся деньги, надо будет купить и разобраться с ними. Однажды, когда за ужином Челмер его особенно достал, Томми стал искать способ навредить отчиму так, чтобы его не поймали. И придумал. Он достал напильник из ящика, взял электробритву Челмера и аккуратно затупил все три вращающихся лезвия, после чего заново собрал бритву. На следующее утро, когда Челмер пошел бриться, мальчик встал неподалеку от ванной. Бритва включилась, лезвия щелкнули, и послышались крики от боли. Тупые лезвия теперь не сбривали волоски, а выдергивали их. Челмер вылетел из ванной. «На что уставился, тупой выродок? Нечего стоять тут и пялиться, как дебил!» Томми сунул руки в карман и ушел, чтобы Челмер не заметил его улыбку. Алан впервые встал в пятно, чтобы попытаться переубедить крутых ребят с района, которые на стройке собирались бросить его в яму, вырытую под фундамент. Он начал с ними спорить, изо всех сил стараясь их обдурить, но ничего не вышло. Они все равно его туда столкнули и принялись швыряться камнями. Тогда Алан решил, что ему тут больше делать нечего. Дэнни услышал звук плюхнувшегося перед ним камня. Рядом упал еще один и еще. Он поднял взгляд и увидел, что шайка ребят сверху бросается в него. Один раз ему попали по ноге, другой камень угодил в бок. Дэнни побежал к противоположному краю, потом по кругу, все пытаясь найти возможность выбраться из котлована. Когда до него окончательно дошло, что на такие крутые стены ему не подняться, он сел на землю, скрестив ноги. Получив камнем по спине, Томми поднял голову. Быстро оценив ситуацию, он понял, что надо сбегать. Он тренировался в открывании замков и развязывании веревок, но тут требовалось бегство другого типа. Тут нужна физическая сила. Рейджен поднялся на ноги, достал карманный нож и резко взмыл по крутому склону. Он несся к мальчишкам, размахивая открытым ножом, переводил взгляд с одного хулигана на другого, удерживая свою собственную злобу под контролем, и ждал, кто первый на него кинется. Он без колебаний готов был пырнуть любого из них, ведь они взялись обижать мальчишку на добрых 13 сантиметров ниже, не ожидая, что он готов им ответить. Ребята бросились в рассыпную, и Рейджен пошел домой. Как позднее вспоминал Джимбо, родители пацанов пришли жаловаться на то, что Билли угрожал их детям ножом. Челмер выслушал их, вывел Билли на задний двор и избил.